Полковник выжидательно посмотрел на меня. «Да то же самое», — восхищенно сообщил полковник. «Опять полосатые же ребята». «Что за черт? Скажете фокус?» «Нет, генетика». «Вот так же и с аристократией», — заключил полковник. «Я сказал, что не вижу тут связи». «Как?» — удивился полковник. «Что ж тут неясного? Я же вам объясняю. Из рода в род, из поколения в поколение передается одно какое-нибудь качество. В данном случае полосатость. Ну, а у аристократии другие качества. Долга, чести, присяги. Чисто генетически». «Нет, полковник», — сказал я, — «вы не подумайте. Я не против присяги, и чувство долга я тоже одобряю. Но зачем же аристократия? Эти чувства возможны и без нее. Всем ведь известно, что аристократия пользовалась льготами, в то время как народ и население жили в кабале». «Шире смотрите на вещи», — призвал полковник. «Немножко свободы мысли. Нельзя так однобоко трактовать этот предмет». «Разумеется, наш век — век прогресса. Тут и равенство, и разделение труда, и права человека. Но они все же права. Должны же быть и обязанности, ведь так?» «Полковник», — вскричал я, — «вот только перед этим, поверите ли, то же самое думал». «Я сразу увидел вас, интеллигентного человека», — сказал полковник. «Как увидел, так и сказал себе, вон там, в долине среди холмов, стоит интеллигентный человек». «Однако, что же мы стоим?» — встрепенулся полковник. «Надо нам идти. Пойдем. Нехорошо заставлять себя ждать». «Да-да, полковник, мне тоже надо спешить. Жена уже давно ждет меня дома, и она, наверное, беспокоится, не случилось ли со мной». «Не беспокойтесь», — перебил меня полковник. «Мы непременно выдадим вам справку». «Вот разве что...» — полковник приостановился. «Что, полковник?» — спросил я. «Что-нибудь?» «Да нет», — сказал полковник. «А она что, вам очень нужна?» «Вообще-то неплохо бы, полковник». «Необходимо или просто неплохо бы?» «Вообще-то нужно, полковник». «Для жены?» «И для жены», — сказал я. «И для жены». «Ладно», — полковник взял меня за локоть, предлагая идти дальше. «Ерунда, не беспокойтесь, устроим. Не зря же я послал Шпацкого. Дадим». Мы пошли вперед и вверх, и полковник, с улыбкой поведя рукой на холмы, вдруг сказал: «Не правда ли, это похоже на море, грозное бушующее море и волны, не правда ли?» «Да», — согласился я, — «мне тоже приходило в голову такое сравнение». «Я в детстве мечтал стать моряком», — усмехнулся полковник. «В детстве, в далеком детстве». «Милая, невозвратимая пора детства», — с чувством сказал полковник. «Как не любить, как не лелеять воспоминаний о ней?» «А вы?» — спросил полковник. «Вам когда-нибудь хотелось быть моряком?» «Конечно, полковник», — ответил я. «Еще как хотелось». «Почему же не стали?» — спросил полковник. «Не знаю, полковник», — ответил я, — «даже не знаю. Как-то так не случилось». «А вы почему?» — в свою очередь спросил я полковника. «Вы почему не стали?» «Хм», — сказал полковник, — «это сложный вопрос», — сказал полковник. «В сущности, какая разница? Моряк, десантник? Никакой разницы нет». «Моряком. А вы думаете, десантником быть легче?» «Нет, быть десантником — это не только романтика, но и тяжелый труд. Постоянная упорная учеба, стремительные марш-броски. Вот один только поединок с вами». Полковник замолчал и некоторое время шагал молча. «И все-таки, — сказал, помолчав полковник, — если бы мне снова пришлось выбирать, я бы снова выбрал десант». «Ну что ж, — сказал я, — только если вы хотели стать моряком...» сказал полковник, — «вы не правы. Не спорю, в море тоже есть своя прелесть. В покорении стихии есть много положительного. Но согласитесь, — сказал полковник, — это все-таки неодушевленная стихия. Несколько интереснее путешествовать в море людском. Нет, самое главное — это человек. Я люблю людей, — с воодушевлением продолжал полковник. Сколько профессий, характеров, убеждений. И здесь, в общении с людьми, десантник всегда должен быть на высоте, всегда на коне. Порядочность, чуткость, душевная тонкость — вот качества, которые ныне определяют моральный облик десантника. «Ничего себе!» — возмущенно воскликнул я, снова вспомнив засаду под башней, да и все остальное тоже. «Ничего себе порядочность!» «Как? Вы не согласны?» Полковник, оскорбленный, остановился. «Я тоже оскорбленный, остановился. «А с чем же тут соглашаться?» — крикнул я.